либо метан, либо, если металл, то крашеный, холодная поверхность. Это либо металл крашеный, либо, может быть, пластмасса. Цветной. Там есть яркий. Гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Или это буквы. Или выступы просто.